Глава 22. Домой Анита возвращалась через центр, маленькие и обычные для итальянской провинции. Главная площадь, церковь и несколько кафе. В 6 вечера центр заполняли любители аперитива и жаждущие общения местные жители. Прямоугольная площадь, выложенная мраморными плитами терракотового и серого цветов, делилась на 2 части. Слева у кафе с черной вывеской улюлюкала молодежь. Справа, у бара с надписью «Табаки», беседовали и тихо играли в картишки почтенные взрослые жители. В основном сеньори, то есть мужчины. Анита быстро пересекла площадь, успев помахать рукой соседке и ее мужу, забежала в булочную за последним багетом, захватила молоко и яйца, грустно бросила взгляд на городское веселье и заторопилась домой. Когда они куда-то выходили? 7 лет назад. Сходить на свидание проблем не было. Те почтенные супруги, которым Анита помахала рукой, жили одни, своих детей не имели. Соседи только и ждали повода, чтобы понянчить ее малышей. Но Бруно терпеть не мог выбрасывать деньги на эти кацаты. Предпочитал есть дома. Неясно, что именно кладут в блюдо, какие продукты и какого качества. А ведь дело совершенно не в еде, а в самом ритуале. Выйти куда-то без детей, посмотреть друг другу в глаза и поговорить. Этого «поговорить» Аните катастрофически не хватало. Дома ее ждали немытые тарелки, засыпанные крошками и лего кухонный стол. «Я их покормил, не выдержали. Где ты ходишь?» Бруно возлежал на диване. «Ты забыл? У меня по средам йога». Анита не объясняла, на какую именно йогу ходит, что она дышит маткой и пытается стать еще более женственной, чтобы спасти их семейные отношения. Анита положила тарелки в посудомоечную машину, вытерла стол, разложила игрушки. Миша начал бегать перед телевизором и кричать, что он футболист, загораживая Бруно экран. Отец недовольно шикнул. Тогда младший подбежал к папе и кинул в него плюшевого мишку. «Гол!» — закричал он. Бруно схватил сына за руку и грубо отодвинул в сторону. Сын яростно завизжал, что руке больно. Старшая бросилась к Мише оказывать медицинскую помощь, наклеивать ему пластырь. Анита раздраженно шикнула. «Зачем так грубо?» Муж плюхнулся обратно на диван и продолжил смотреть матч. Анита вымыла детей и отвела их в комнату. Уставшие малыши отрубились мгновенно. Она подсела к Бруно на диван. «Интересно, футбол разве не сезонная игра? Каждый месяц какой-нибудь матч, то отбор в чемпионат, то лига, то национальная, то европейская. Что за матч?» Анита выдала самый нежный голос и очаровательную улыбку из своего арсенала. «Хороший матч. Ты мне пивка не принесешь, а?» Бруно почесал ее пальцем ноги. «Что, Гугл твой не принесет?» — подмигнула Анита. «Аморе, когда Гугл сможет приносить мне пиво, я тебя уволю!» — загоготал Бруно. Анита хмыкнула, поднялась, взяла из холодильника пиво, открыла, достала из шкафчика чипсы, высыпала их в пиалу, взяла полотенце, чтобы не крошить на диван, и отнесла мужу. «Грация, Аморе!» Бруно послал ей воздушный поцелуй и принялся хрустить чипсами. Анита уселась на другой конец дивана и принялась терпеливо листать журнал. «Бруно», — начала она аккуратно, — «ты не думаешь, что мы с тобой мало разговариваем?» «Аморе, как это мало? Нормально мы разговариваем», — сказал он, одним глазом отслеживая, как игрок любимой команды забросил гол во вражеские ворота. В этот момент Бруно подорвался, закричал «Гол!» и начал подскакивать на одном месте. Анита не помнила, чтобы он выражал по отношению к ней чувства так же восторженно. Ее муж, здоровый такой, стоял посреди комнаты с вытянутыми вверх руками, так что майка обнажала его пивной живот и громко, как на стадионе, скандировал «Брави! Брави! Брави-си-ми!» Анита улыбалась, старательно изображая радость. Она привыкла к тому, что ее радовали другие вещи. первая улыбка их детей, первый выпавший зуб, первые шаги. Или хотя бы природная красота, то, как робко подступает итальянская осень, то, как окрашивается в красный их вечно зеленый жасмин, то, как иногда, очень редко, но случается, выпадает в Брянце первый снег. Он больше похож на порошок и тает мгновенно, но Анита любит такие моменты, потому что они напоминают ей о доме и о зимушке-зиме. Еще ее трогала музыка, литература, красота метафор и оборотов, свежие книги, особенно на русском языке, которые она заказывала пару раз в год на немецком сайте и радовалась, как ребенок, когда приходили томики Маяковского, сказки Чуковского и все то, что когда-то обожала ее мама, а потом она и тетя Маша. Со временем Анита смирилась с тем, что им с Бруно нравились разные вещи. Она приняла, что они были совершенно разными. Ведь это нормально, не так-то просто найти мужчину, который будет умиляться тому же, чему умиляешься ты. Главное, что он хороший муж и отец. Как только начался перерыв в игре, Анита робко продолжила. «Бруно, может, нам к психологу опять сходить?» Муж оторвался от экрана и удивленно нахмурился. «Зачем нам психолог?» Анита вздохнула и отложила журнал. «Затем, что у нас проблемы». Бруно наклонился к Аните и положил ей руку на грудь. «Это все потому, что мы любовью редко занимаемся. Давай пока перерыв, Он быстро поднял брови несколько раз и дотронулся пальцем ноги до ее бедра. Анита отодвинулась. «Ты считаешь, что у нас нет проблем? Иногда ты говоришь, что оставишь меня ради модели. Орешь на детей. Мы не выходим никуда. Мало общаемся». Бруно пожал плечами. «Не, ну я шучу насчет модели. Ты что, Аморе? Я же тебя люблю». Он переместился на ее часть дивана, притянул к себе и поцеловал в губы. «Аморе». Он потрепал ее короткие волосы. «У нас все хорошо. Это называется семейная жизнь. Проблемы бывают у всех. И, кстати, ты мне больше нравилась с длинными волосами». Он вернулся на свою половину дивана и глотнул остатки пива. «У Франческо с Кристиной нет проблем», — сказала тихо Анита. «Аморе, ну ты даешь. Думай головой». Бруно стукнул себя по лбу. «У них что ни день, то медовый месяц. Живут в центре, ребенок у мамы. Денег куры не клюют. Живи не хочу. Конечно, у них нет проблем. Что ты хотела?» «Я хотела, чтобы мы уважали друг друга», — вздохнула Анита. «Так я тебя очень уважаю, а ты не спорь со мной, и увидишь, что у нас все наладится. Все, давай, начинается». И Бруно вновь принял горизонтальное положение. Анита поднялась в комнату, наполнила ванну теплой водой, добавила соль, накапала туда эфирного масла лаванды для расслабления. И масло жасмина добавила. Йогиня советовала для усиления женственности. Она лежала в ванне и чувствовала, как теплая вода ласкает тело. Анита открыла книгу «Пять языков любви». Интересно, какой язык любви у Бруно? Сначала она думала, что он любит поступками. Бруно позвал ее замуж на третьем свидании, и Анита ошалела от такой романтики. Она закончила тогда лингвистический университет, и ее попросили переводить встречу одной строительной компании из Италии. Там она встретила Бруно. Они с тетей Машей обожали итальянские фильмы. Именно она, милая тетя, впервые стала называть свою маленькую племянницу Анечку Анитой в честь актрисы Аниты Экберг из фильма «Сладкая жизнь» Феллини. Бруно показался Аните воплощением образа того самого итальянца. Да еще и замуж сразу позвал. Разумеется, Бруно ее любит. Иначе разве был бы рядом, разве решился бы на второго ребенка? А тот случай, тот вечер, после которого он просил прощения на коленях, ничего не значит. Где-то она прочитала. Решать не из неудачного прошлого, а из своего хорошего будущего. Она будет думать из будущего и верить, что у них все наладится. В ту ночь Анита еще раз убедилась, что Бруно любит ее поступками. Не словами, не подарками, а именно действиями. Он действовал так же страстно, как в первые месяцы их знакомства. И Анита только и успевала, чтобы закрывать свой рот подушкой, чтобы не разбудить детей.